Краткие выводы. Правило первое. Если вы хотите избежать беспокойства, делайте то, что советовал Уильям Ослер. Живите в герметическом отсеке сегодняшнего дня. Не тревожьтесь о будущем. Живите спокойно до отхода ко сну. Правило второе. Если беда крадется за вами и загонит вас в угол, применяйте магическую формулу Уиллиса Керриера. А. Спросите себя, что может быть самым худшим, если я не смогу решить свою проблему? Б. Мысленно подготовьте себя к принятию самого худшего в случае необходимости. В. Попытайтесь спокойно продумать меры для улучшения ситуации, с которой вы мысленно примирились, как с неизбежностью. Правило третье. Помните о невосполнимом вреде, который беспокойство наносит вашему здоровью. Деловые люди, не умеющие бороться с беспокойством, умирают молодыми.